сказал я. Но тут, откуда ни возьмись, вышла низкая, полноватая женщина, в которой я признал маму Рона, Молли Уизли. Я видел, как голубой глаз золотоволосого волшебника дернулся в легком, нервном тике, но сквозь обнаженные в улыбке зубы шепнул в ответ: «Все, маски сброшены». Слегка поклонившись, я вновь улыбнулся. И знаете, это, тем не менее, сработало. Девушка не стала смеяться, а совершенно естественно присела в книгсоне 4, книгсон – упрощенная форма реверанса. Применяется при общении равных, если одни желают показать свое почтение другим. Проговорив: «Я не могу оставить вас теперь одних, оказывается, он уже про нас с тобой растрепал, они ей все-таки нужнее». И то, как она сделала паузу и насколько естественно ей удалось сделать придворный жест, но при этом девушка сделала именно книгсон, а не реверанс, я подметил очень интересный факт. «Простите, но меня ждет профессор Флитвик, и именно он меня и отпустил». Новой точкой нашего путешествия были магазины, любые. Гуляем мы или как, не держась за руки, все-таки было бы подозрительно, но смотря друг на друга, мы не спеша шли к основным торговым точкам. Для начала стоит купить все необходимые для лекции и практики по зельям, новую мантию, одежду, как всегда, книги в последний момент, возможно, иные магические предметы, а затем я планировал пойти посидеть вновь в кафе. Честно говоря, я даже удивился, увидев большую толпу возле Флориши Блоттс, начиная вспоминать, отчего образовалась такая толкучка в каноне, которая, к слову, явно не собиралась сдвигаться в ближайшие полчаса. А когда я увидел афишу с новой книгой «Я, волшебник», то мне больше не пришлось ничего вспоминать, поскольку дом у профессора хорошо защищен, да так, что и не найдешь его никак без карты, а также не каждая сова может сюда прилететь. «Профессор Дамблдор отправил сюда меня с подарком для тебя, с 12-м днем рождения, Гарри». Поблагодарив, я любопытством начал открывать подарки, поставив их на землю и присев рядом на корточки. В первой коробке обнаружилась записка и книга по трансфигурации. Взяв записку, сложенную в 4 раза, я раскрыл ее и стал читать. Это был подарок от Железной Леди Хогвартса, профессора Минервы МакГонагалл. В записке она поздравляла с днем рождения, желала, чтобы я учился так же, как и на первом курсе. Книгу она дарит мне для того, чтобы я изучал заклинания, которые могут помочь мне в будущем. Ну да, это вполне вероятно. Я взял в руки книгу и, открыв ее, стал изучать содержимое в ней, а точнее просто быстро пробегая глазами по названиям и кратким описаниям. Пролистал я немного, страниц 20, после чего, довольно улыбнувшись, решил, что подобное мне понадобится для моих шалостей, которые обязательно будут во время учебы на втором курсе. Я, отложив толстую книгу в сторону, открыл вторую коробку и снова увидел то же самое, что было в предыдущей коробке. Я, тяжело вздохнув, решил начать в этот раз с книги, поэтому, взяв ее на руки, я, прочитав название, отложил обратно, ибо она была историческая. Закрыв книгу, я тяжело вздохнул и прочитал записку. Это все было от профессора Дамблдора. Если в третьей коробке будут такие подарки, что и в первых двух, то я даже не знаю, что дальше будет. И мои подозрения оправдались. В оставшейся коробке снова была книга и записка. Я первым делом открыл толстый талмуд и понял, что ошибся, назвав его так. Это был фотоальбом с фотографиями моей семьи, мамы и папы, притом там еще был маленький я. Пролистав альбом, я открыл и прочитал записку. «Хагрид». Я посмотрел на него. Почему через коробку, а не из рук в руки? Ну да ладно. Опаньки, в книжном магазине появился петушок. Иного сравнения я подобрать не мог. А вот реакция Герми, как ни странно, меня не задела. Девочка даже слегка загрустила. Впрочем, я знал ее любовь к книгам и предполагал, что писатели ее тоже интересуют. Так что, схватив Герми за руку, я потащил ее в самую толпу, за что выслушал недовольство и тихую ругань, которая меня опять-таки мало интересовала. И если поначалу Гермиона как-то хотела остановить меня, то теперь шла послушная рядом, сама, крепко держась за меня. А вот и петушок Локонс, который сидел за письменным столом на высоком кресле, а позади его были портреты, которые улыбались и подмигивали, как и сам Локонс, позируя перед фотографами. Впрочем, сейчас мне было не до фотографа и самого петушка. Мне следовало привлечь внимание. И добравшись до группы фотографирующих его людей, я намеренно случайно толкнул одного из них, за что сразу был отруган. Подмигнув, я все-таки добавил, а затем, взяв Гермиону за руку, смотря в глаза Лизе, твердо произнес: «Гермиона Грейнджер, моя подруга и девушка, и сразу скажу, нечистокровная», — горячо возразила она, а я посмотрел на Герми, краснея на глазах, сказал коротышка с фотиком. Герми опешила и не могла ничего сказать, а я вообще сделал вид, что ничего не сделал, а лишь пристально посмотрел на Златопуста, который взглянул в мою сторону сразу после возгласа фотографа. «Роули», — слегка нетерпеливо проговорила девочка, на что я только выгнул бровь, и вместо того, чтобы ответить на вопрос, я лишь изобразил недоумение, притворное недоумение. Что он там говорил, я плохо помню, но в итоге мне и Гермионе, которой он подарил их за компанию, достались все его 7 книг. А я сразу же направился к Джинни, решая ломать канон до конца. «Лиззи, а как твоя фамилия?» Улыбнувшись, я отстранился от нее, произнеся: «М, но да он, но все равно я не верю ему». «Понятно, знакомые, но, тем не менее, вспомнить не мог, а потому аккуратно спросил: собственной персоны. Прости, Гарри, мне Рон много о тебе рассказывал, правда, вы как-то не поладили. Впрочем, мой сын такой вспыльчивый. А где ваши родители?» — сказал профессор, вручив мне эту коробочку. Взяв подарок, я, недолго думая, открыл его и заглянул внутрь. Там была красивая деревянная шкатулка с плавными резными узорами и замком, рядом с которым был ключ. Я открыл шкатулку с возросшим любопытством и увидел серебристый металлический браслет с маленькими черными камушками. «Хм, очень даже интересненько. И что же в него вложил профессор?» «Зная его, простые безделушки он дарить не станет». Я посмотрел на Флитвика, а во взгляде читался вопрос: «И на что он способен?» Полугоблин слегка улыбнулся, с интересом смотря на мою реакцию. «Этот браслет – магический щит. Он может отразить или поглотить либо одно сильное заклинание, либо несколько слабых, после чего надо перезаряжать. Я думаю, мой подарок тебе очень пригодится в будущем, да и шкатулка понадобится. Она экранирует любое магическое воздействие. Джинни, это тебе. Расти умница и учись хорошо. Куда ложить их?» — поздравил здоровяк и протянул мне коробочки. Их было 3, и все они были небольшие. Я, улыбаясь, принял подарки из рук полувеликана. С ухмылкой ответил на мой невысказанный словами вопрос: «А во, так вот оно все как. Очень полезные вещи, особенно браслет. Жалко только, что только от магии, но и это уже неплохо. Не ожидал, что профессор мне подарит подобное». Я, не смело улыбнувшись, надел браслет на руку, случайно уколовшись. Черные камушки засветились ненадолго и погасли, сменив свой цвет на сероватый, отчего этот артефакт стал похожим на обычную безделушку, не стоящую внимания. «Хитро придумано, однако. Гарри, что тебя так потянуло сказать это сейчас?» «Я знаю, я Лиззи, а это моя подруга и совладелица Марта. Чего желаете? У нас есть любая одежда на все случаи жизни». Но спрашивала добродушно и с улыбкой, потому я ответил честно, ничуть не смутившись и не считая, что она оскорбила. «Спасибо вам, я Джинни Уизли, а вы Гарри и Гермиона?» «Сколько?» — искренне поблагодарил я учителя, даже слегка поклонившись ему в знак признательности, после чего, выпрямившись, посмотрел на него с радостными искорками в глазах. И в этот момент в главную дверь постучались. Профессор Флитвик пошел открывать дверь, я, заинтересовавшись, кто это пришел, последовал за ним. Учитель открыл тяжелую с виду дверь, и там оказался Хагрид, чем сильно удивил меня. «Что он тут делает?» «Спасибо, Хагрид, за твой нелегкий труд, собирая по всему миру фотографии семьи Поттеров. Ничуть, я уже могу по правде стать главой рода. Позвольте представиться, лорд Поттер». «Даже так? Тогда как мы можем не воспользоваться предложением?» «Ты согласна, Герми?» «Давайте, ребята, улыбаемся. Этими снимками мы украсим первую полосу всех газет». Но я лишь едва заметно произнес слова, что были все-таки слышны. Локонс, не удержавшись, я хмыкнул и спросил, улыбаясь еще шире после своего вопроса: «Но это неправильно», — перебил ее я, хотя понимал, что это глупо ревновать к тому, с кем разница чуть ли не переваливала на 30 лет, но, тем не менее, мне следовало сыграть на других ее чувствах и сразу спустить Герми на землю. А я умоляюще смотрел на Джинни, пока Герми старалась подобрать ход слова. Спросила мисс Уизли, переводя взгляд с Гермионы на меня и снова обратно, а затем быстро добавила: «Я счастлива, что нас посетили вы». «Спасибо, Хагрид. Свадебные платья есть? На нас с ней. Тогда самые лучшие и самые красивые для нас с ней, так чтобы никто не мог сказать, что мы выглядим хуже них. Гарри, что ты делаешь? Ну блин, раскудахталась курица-наседка. Мне что, по твоим словам, теперь за ручку со взрослым ходить до 18 лет? Мы не. Девушка на секунду замолчала, удивленно посмотрев на нас, а затем, словно что-то ощутив в моих словах, ответила. А вот для Герми многое осталось непонятным. А мы с Лизи не спешили ее просвещать, а просто общались как клиент и продавец. Я даже иногда позволял себе шуточки, стараясь расположить эту аристократку к себе и завоевать начальное доверие и уважение. И у меня это получалось. А учитывая, что вокруг меня было столько хорошеньких девочек, я еще больше был счастлив, чем даже утром. Но вот все было куплено, примерено, оценено, мы получили мантии, парадную одежду и обычную для прогулок, и загрузившись пакетами, пошли к очередной цели нашего путешествия по косому переулку, к книжному магазину. «Здравствуйте, профессор Флитвик и Гарри», — сказал я, слегка поклонившись в качестве приветствия. Толпа вокруг нас с Гермионой разошлась, но вот ее саму я довольно крепко держал за руку. И теперь, ориентируясь на канон, я ждал, когда Локонс схватит меня за руку, притянет к своему столу для фотосессии. Так и произошло, только вместе со мной на этот раз в первых рядах оказалась и Герми. И началось представление. Вспышки, улыбки, позирование, аплодисменты. Предвкушая покупку одежды для Герми, я завел ее в один магазинчик, в котором якобы продавалась самая лучшая готовая одежда. И не надо идти ни к какой мадам Малкин. И портные здесь были две молоденькие девушки, что, сразу же, несмотря на наш возраст, спросили. Мы только встречаемся, хотя на будущее буду иметь в виду. И вновь она стала хватать ртом воздух, словно задыхаясь от возмущения, а некоторые дамы, услышав мой вопрос, стали шептаться, но я слышал лишь отголоски, что он не знает Златопуста Локонса, этот мальчик Гарри Поттер, и он не знает. Посмотрев на меня, девочка и не думала освобождаться. И кажется ей, как и мне, было все равно, что мы стоим на улице. Хорошо, что хоть отошли поближе к домам, магазинам точнее, дополнил этот хитрый полугоблин. Дорогой подарок он мне сделал, однако, и чем же мне это в будущем придется ему за это отплачивать? Ладно, поживем, увидим. Покраснев, она посмотрела на меня, но в ее взгляде было только смущение и никакой злости, обиды или, не дай силы, упрека. Ах да, еще забыл сказать, этот браслет работает только на твоей руке. Рыжеволосая девочка покраснел, показав рукой на котелок, в котором лежало несколько книг и заветный дневник Тома Риддла. Теперь нужно было отвлечь внимание Джинни, но это неосознанно сделала Гермиона. Гарри, дурак, ох, зря я это сказал. Ее лицо перекосилось от ужаса, наиграно ли, и она чуть ли не завопила. Не знаю, просто хорошее настроение. Спасибо, Лизи, я рад, что ты приняла. Не договорив, она потупила взгляд, опустив голову. Наконец сегодня я снова увижу Гермиону, возможно и Дафну, что еще сама не знала, пойдут ли сегодня они за покупками или нет. Встав рано утром, рано для меня 8 утра, я привел себя в порядок и стал собираться, умыться, одеться и прочее, позавтракать. Последнее я, как обычно, делал в одиночестве. Профессор уже ушел по делам. Он почти каждое утро уходит так, хоть и на каникулах, и я совершенно не интересовался куда, зачем, у человека, но не совсем человека, и так дел полно, а он тратит время на меня. Вспоминая, как провел день рождения, я не мог подавить улыбку, и мне не терпелось скорее обнять моих девочек, что так много сделали для меня. Так что, когда я появился в городе вновь с помощью ключа, мое настроение было на уровне «люблю всех», и пусть кто посмеет испортить мне его. Девочка, что приятно, уже ждала, но неприятно то, что она тут была одна, и вместо приветствия, я просто обнял ее со словами «Я люблю тебя, Герми, теперь точно». Поблагодарил я здоровяка, немного поклонившись ему. Он и, правда, проделал большую работу, собирая снимки. Профессор Флитвик пригласил Хагрида на чашечку чая, тот не отказался и вошел в дом, ну, а я, оглядевшись, пошел на задний двор, где ждал сов от любимых. В таком месте, где разрешен проход, но запрещена аппарация. Через пару минут прилетела сова с конвертом для обычных писем. Взяв посылку, я открыл ее и вытащил небольшой черный мешочек и записку, которая не была согнута в несколько раз. Прочитав записку, написанную на листе тетради с протеевыми чарами, я с нежностью улыбнулся. Эта сова была от Гермионы, которая писала о том, что хочет со мной еще раз встретиться, но не может. Также она поздравляла меня с днем рождения и рассказывала о том, что успело случиться за день. Все так же улыбаясь, я открыл мешочек и высыпал содержимое на ладонь, а именно небольшой, 42 см, кулон с изображением черной совы, у которой были фиолетовые глаза, и все это на толстеньком черненьком шнурке. Красиво, но носить такое парню как-то стрёмно будет, даже если брать во внимание то, что сова символизирует мудрость. Поэтому я убрал кулон в карман, уже собираясь ждать вторую сову. Однако она была уже тут, держа в лапах коробку кубик 55 см. Меня это очень заинтересовало, поэтому я, без промедления, открыл коробку. Внутри лежала, слегка блестя от попадающих туда солнечных лучей, перстень. Он был похож на печать, только абсолютно чистую. Заинтересовавшись еще больше, я прочитал записку от Дафны. Поздравления, новости. А вот и объяснение. Этот перстень, если его одеть на палец, навсегда станет именным, не родовым, а именно именным. Мой личный знак. Что сказать, достойный подарок. Но пора обратно, где я провел остаток вечера за разговором с профессором. И так ничего более не получив, вот зажрался то, уснул. Как одни, вы же несовершеннолетние, а вдруг что-либо случится? А если бы вы затерялись, а вдруг бы вас выкрали? Тогда, может, перейдем на ты. Глава 23. Начало года. Вот вроде, почему именно сегодня все сложилось именно так. Нарваться на курицу, на петушка, но избежать конфликта с Малфоями. Канон, он такой странный, сраный канон. Но я его порушил. А вот насколько эффективно покажет время, но сейчас, сбегая из магазина и думая о многом, произнес: рождены королями, мы короли вселенной, вот мы здесь, рождены королями, королями вселенной, смелые и свободные, властвуя миром, я здесь для любви, я пришел, мы рождены быть королями вселенной, заводи девчонок, давай, давай, давай, как, все-таки, я порчу девочку, улыбаясь, да куда еще более веселой и счастливой, я потащил ее к нужному кварталу, по пути начиная капать на мозги. И если ранее этот ангелочек еще попыталась сопротивляться, то теперь сама, улыбаясь, сказала. Тихо сказав это, принцесса кивнула нам головой. На площадку со шляпой вышла МакГонагалл, и все студенты замолкли, смотря на нее. Пока никто на нас не смотрел, я быстро поцеловал Дафну в щеку и отстранился. Я, ускорившись, на пределе возможностей, смазавшись в одно пятно, нанес серию ударов. В колено ногой, рукой в грудь, снова рукой в шею, ногой по ноге, чтобы он упал, и завершающий промеж ног. Последние, правда, уже не на скорости, так как эффект пропал после первой же секунды. Но переломанные ребра, хрустнувший позвоночник, сломанная коленная чашечка и отбитые яйца все равно заставили его отключиться. А я, подхватив Гермиону на руки, рванул прочь. Нечего ей все это видеть, и я искренне надеюсь, что она не успела обратить внимание. Сказав это, я взял ее сумки и потащил в поезд, а Гермиона пошла за мной. Найдя внутри поезда единственное свободное купе, мы тут же заняли его, устраиваясь поудобнее на месте. Улыбаясь, сев рядом со мной, Герми крепко прижалась к моему телу и, кажется, собиралась так ехать и дальше, а я точно не против, понимая, что так неестественно влечет нас только из-за вновь образующейся связи. Так что в следующих моих словах не было ничего удивительного. Я скучал по тебе еще больше, чем до того, как мы встретились у банка. И схватив ее за руку, с новой энергией и энтузиазмом потащил к магазинам. Так что ей ничего не оставалось, кроме как последовать за мной, и мы смогли, наконец, отдохнуть по-человечески, не переживая, что подумают и скажут, и что самое странное, здесь в лютном квартале, нас, действительно, принимали такими, какие мы есть, хотя и не обошлось без эксцессов. Не было гопников, не было и нападения торговцев, но на нас банально хотели вышвырнуть прочь. Обрадовалась Герми и прыгнула на меня, крепко обнимая за шею и прижимаясь к моему телу своей грудью, что только начинало расти. И вот вроде бы сегодня общались, а не так давно целовались и обнимались, а оба заскучали. Дамби и Снежок тоже великие маги и тоже книги писали. Ты уверена, что правду? И как легко давались эти слова. Такая милая девочка, такое яркое солнышко. И ничуть она не заучка, да была помешана на правилах, но лишь от того, что так хотела защититься от этого несовершенного мира. А затем, неожиданно даже для себя, вместо того, чтобы обнять и поцеловать, весело сказал: Герми, милая, я могу утверждать, что все его заслуги — это не его, большинство точно, и в газетах, и в иных источниках, таких как свидетели и редкие книги, есть доказательства. Но главное, мне просто кажется, что, тем не менее, он неплохой, он просто желает славы, не более. Не злодей и не герой, такой же человек, как все маги. И Снежок, и Дамби ведь тоже авторы книг, и Гриндевальд, но каждый из них будет писать о себе только хорошие. Приукрашивать, приуменьшать. Понимаешь, коварный вопрос, ведь не так давно она сама признавала, что я всегда прав. А тут я, пользуясь своим положением, заставляю принять свои слова. И она это прекрасно поняла, но, тем не менее, смогла понять даже больше. Ты когда-нибудь мне все расскажешь, это что сейчас было, твоя скорость, жестокость? Я мог бы просто попросить, настоять, но тогда это подорвало на краткий миг наши отношения, но вместо этого, я, действительно, расскажу. И отведя ее в сторону, приобнимая за талию, я тихо произнес, не понял, почему, на что она, кивнув, ответила, а затем запел одну из красивейших песен из фильма «Горец», Гарри. Хех, мне тоже нравится. Интересная теория, и кто знает, может, она имеет основание под собой. И каково было мое удивление, когда она стала подпевать. Сказав это шепотом, я улыбнулся ей и сел за стол факультета Гриффиндора, и додав нас нами села также, после чего стал слушать речь профессора трансмутации, посвященной первокурсникам, которые стояли недалеко от шляпы распределения. Ты сказал, что не он, а кто тогда? Сказав это, я распахнул руки в стороны, мол, иди и обними меня. Добро пожаловать в Хогвартс. Скоро начнется банкет по случаю начала учебного года, но прежде чем вы сядете за столы, вас разделят на факультеты. Отбор – очень серьезная процедура, потому что с сегодняшнего дня и до окончания школы ваш факультет станет для вас второй семьей. Вы будете вместе учиться, спать в одной спальне и проводить свободное время в комнате, специально отведенной для вашего факультета. Девочка, она была умной, сразу поняла и попыталась защитить своего профессора. Прошептал ей на ушко, слегка улыбаясь и смотря на ее красивое личико. Щеки Гермионы немного покраснели от смущения, а девушка прижалась своим лицом к моей груди, таким образом, лишая меня удовольствия лицезреть ее реакцию. Уже явно со злостью проговорил он, смотря на меня своими зелеными глазами и скривив лицо. Сказала Гермиона и, поцеловав меня в щечку, отстранилась. Надо же, она все быстрее учится смотреть трезво на вещи, потому что здесь не место детям. Я тоже. Да я тебя сейчас, щенок. Какой еще такой лорд? Но, кажется, еще не поняла, как сама загнала себя в ловушку. Прекрасная песня. А мне пришла в голову мысль. Да нет, недолго, я только что пришла. Но сейчас, фактически, ты это признала, так или иначе. А что если я скажу, что все то, что написал Локонс, правда, только совершил эти подвиги не он? Но вместо того, чтобы шокировать, я нарвался на ее легкий и беззаботный смех, а когда она отсмеялась, девочка пояснила. Продолжал он, подходя к нам, отчего Герми спряталась за меня. Открыто заявил я, наконец, сворачивая в нужный проулок и замедляя ход. Девочка, остановившись, даже спросила, я по тебе скучал. Ну раз так, то пошли занимать свои места, пока есть еще свободные. Прости, мне пришла в голову мысль, что возможно и не столь безумна теория, написанная в книге о взлетах и падениях темного искусства, в которой говорится, что он считал тебя своим врагом и остаться должен только один. Приложив палец к ее губам, я закончил сам, так как эта часть песни больше походила мне. Герми, знаешь, а пошли вновь в лютный проулок, там точно на нас не станут смотреть удивленно. Там всем без разницы, кто ты, если можешь за себя постоять. Я намеренно шел на конфликт, но он сам виноват. Запугивать мою Герми я не позволю, и вся та ярость, что сейчас была во мне, вылилась в эти слова. Но не сделал ли я только хуже? Но нет, он оказался, к счастью, тупым, и я мог смело теперь его убивать. А вот если бы он извинился, ощутив мое состояние, то мне было бы гораздо труднее найти повод для драки, а без нее почти невозможно было сбросить свои эмоции. Так что, когда он выбрал конфликт, выхватывая палочку со словами, как быстро бежит время, только вчера, словно я ходил с Гермионой по магазинам, а сегодня уже ехать в школу. Помня о том, что мне могут помешать, я решил пока просто понаблюдать. Выйдя к нужной платформе и остановившись чуть в стороне, я стал наблюдать. А вот и семейка Уизли, вместе с Джинни, за которой сейчас я и наблюдал. как всегда, шумные и привлекающие к себе внимание. Но вот и они стали переходить в стену. Вначале сестренка младшая, потом старшие. Рон от чего-то решил задержаться, а я направился к нужной стене, и вот именно в этот момент проход то и был закрыт. И Рон прямо впечатался в камень. Хихикнув и убедившись в своей правоте, я исчез через порт-ключ. На другом же конце города, в его магической части, было более оживленно. Осмотревшись, я пошел искать Гермиону, которая должна была сначала дождаться меня и только потом войти в поезд. Девушка обнаружилась у обычной колонны, опираясь на нее спиной и держа в руках свой багаж. Она вертела головой из стороны в сторону, внимательно всматриваясь в толпу и, уверен, ища меня, как я искал ее. Улыбнувшись, я подошел к ней сбоку, тихо произнеся: «Герми, а вот ты не думала, что все то, что пишут в книгах, может быть неправдой. А теперь идем искать запретные книги, гулять и отдыхать. Привет, Гермиона. Привет, Дафна». Одна и та же речь. И спать звучит как-то пошло. И хотя я сплю со своими одноклассниками в одной комнате, они даже близко не являются моими друзьями. А вот Дафна, что со Слизерина сидит спокойно в окружении львят и делает вид, что так и надо, и ни одна собака и зараза не смеет ей указывать, ибо чревато. Огребет вначале от меня, потом от Дафны и добьет Герми. Но, а пока за стол Гриффиндор села Джинни, Колин, тот самый фотограф, и много новых учеников. И все, как всегда, море пафоса и скука. Но Герми девочка уже тренированная, сколько ей я уже почву выбивала из-под ног. Так что она не упала, не разрыдалась, а улыбнувшись, тихо произнесла: «Который перед тобой, невежа. И если ты сейчас же не извинишься, то пожалеешь. Только вот эти строчки не смей к себе примерять». И она вновь красиво и, попадая в ритм песни, пропела: «Сэр, у нас дело в этом проулке, и кто вы такой, чтобы решать, где мне лорду быть? Гарри, объясни, я не понимаю. Герми, я когда-нибудь ошибался, вспомни, привет». А затем рассмеялся, смотря в ее сияющие глазки. Тихо сказала она, обнимая крепче. Погладив ее по голове и немного растрепав распущенные волосы, я ощутил, как поезд тронулся. К нам, на удивление, никто не заглядывал и не тревожил, как это всегда бывает, кроме продавщицы сладостей, у которой мы купили немного конфет и пирожков. И поездка была бы скучной и однообразной, если бы не факт, что уже в начале пути Герми, устроившись у меня на коленях, уснула. Через несколько часов поезд остановился и своим звонким гудком оповестил всех о том, что мы уже прибыли на место. Герми проснулась и, взяв свои сумки, пошла на выход, я последовал за ней. Теперь нас ждали движущиеся кареты, вернее управляемые фестралами, и кажется, я был один из немногих, кто их видел, и мы, погрузившись, поехали. Вот еще одна особенность. Весь этот балаган с лодками, замком, что открывался всем, кто переплывет берег, был нужен лишь для закрепления впечатления о Хогвартсе. Обычный психологический ход, а на втором курсе это уже не обязательно. Есть иные методы привить любовь и патриотизм к школе, но я что-то отвлекся. Зайдя в школу, мы разделились, я и Гермиона пошли в наши комнаты, а Фред и Джордж куда-то по своим делам. Оставив вещи на кроватях, мы переоделись, в поезде в этот раз переодеваться не стали, а жаль, и спустились вниз, где нас уже встречала Дафна, с которой мы также постоянно списывались. Вот только теперь в стенах Академии делать это стало гораздо сложнее из-за блокирующих чар, и приходилось добавлять больше энергии. И именно поэтому зеркала и протеевы чары не работали дальше Хаксмида. Они политики, вернее политик и змей, и все равно мне с трудом верится, что профессор Дамблдор врет. «Эй, вы, что тут делаете? Живо убирайтесь. Эта улица не для детей». «Герми, ты как?» — сказал нам вышедший из магазина маг в каком-то балахоне. А когда я попытался ощутить его эмоции и понять, что им двигало, то наткнулся лишь на презрение и раздражение. «Но у тебя опять ведь есть доказательства. Придем в библиотеку, я покажу тебе статьи из газет, а затем некоторые его книги. Я, да, как ты поняла, читал, и сами книги мне очень нравятся», — спросил я у нее, отпустив, ибо на нас уже стали подозрительно смотреть чьи-то родители. С улыбкой сказал я, смотря на девушку. Немного разозлившись, вернее наигранно нахмурившись, она посмотрела на меня, а я, в очередной раз порадовавшись ее изменениям, сказал: «Понимаю, прости, я». Поставив ее на землю, готовый в кои-то веки ответить на все вопросы, я посмотрел в ее глаза. Сейчас мы стояли в темном проулке недалеко от магазина для чернокнижников, назывался он не так, но смысл был именно такой, и смотрели друг на друга. Секунду, вторую девушка молчала, а затем сама, видимо не осознавая, что делает, впилась в мои губы своими губами, страстно, с жаром, выплескивая все страхи и сомнения. И если бы ранее мы не целовались столь самозабвенно, то, думаю, реакция ее была другой, но помня о том, как ей хорошо становится в моих руках, когда я ласкаю ее тело, когда мой язычок играет с ее губками и язычком, девушка избрала самый интересный для меня способ. Но ведь он работал, Герми успокаивалась и на место страха, обиды, что я вновь ничего не сказал, она стала наслаждаться, и лишь после спросила, ни за что извиняться, ты просто опять поверила образу, все хорошо, моя родная, интересно, знает она, что о вампирах, показав свой кулачок, она высунула язычок, а я, нежно обхватив за талию, повел по магазинам. Ты долго меня ждала? Пошли. Это мои таланты, моя природа. Но я не уверен, что ты все поймешь прямо сейчас. А лучше, как только мы приедем, я все расскажу. Если ты будешь готова, но скажу, что я змееустый, у меня есть способности вампира. Гарри, ты опять, он великий маг, ему нет нужды врать. Глава 24. Встречи и знакомства. Все началось за столом, во время завтрака. Я сидел, наслаждался завтраком и обществом двух прекрасных девушек, что последнее время совсем были не против моих поползновений на их тела, когда один не то фанат, не то голубок испортил мне весь аппетит. Колин Криви, мое новое проклятие. Переведя взгляд туда, куда я так смотрел, Герми хмыкнула. Какой любимый цвет Златопуста Локонса? Какова тайная честолюбивая мечта Златопуста Локонса? Каково, по вашему мнению, на сегодняшний день самое грандиозное достижение Златопуста Локонса? Когда день рождения Златопуста Локонса и каков, по вашему мнению, идеальный для него подарок? Поскольку наши мандрагоры совсем еще маленькие, их плач не убивает, спросила профессор Стебль, вновь осматривая детей. П.Ф. Делать нечего, как отвечать на ее вопросы? Ну да ладно, вытянув руку вверх, я стал отвечать, сказала она, внимательно осматривая студентов второго курса. Отчеканила Гермиона, как будто знала учебник наизусть. Зубрилка, что еще тут сказать, эту ее привычку мне так и не удалось полностью вывести. На этом разговор кончился, мы пришли, о чем и сказала Дафна в своей ледяной манере, вставая из-за стола и смотря на девочек, чтобы встали следом, но их вопли могут часа на четыре оглушить. Я уверена, что никому из вас не хочется пропустить первый день занятий, поэтому следите, чтобы наушники плотно закрывали уши. Когда урок окончится, я подам знак. С каждым ящиком будете работать вчетвером, компост, вот здесь в мешках, даю вам полчаса. Отлично, с плюсом, 10 баллов Гриффиндору. А теперь перейдем к делу. Вряд ли они знакомы. Он ведь смотрит как влюбленный мальчишка, слепо влюбленный. Отлично. Посмотреть еще, где используется трава астролиста, который входит в состав зелья, что мы сегодня будем готовить. Ведь его свойства столь удивительны, если передержать настойку на огне, он становится компонентом взрывного зелья, если же держать при комнатной температуре, то полезен будет для сна. В чистом виде отметим. Я подумаю. Обратилась к ней Герми, а затем перевела взгляд на меня, когда подруга кивнула. Дернувшись, словно желая сбежать, я пристально посмотрел на девушек, и первая вошла внутрь, видимо, сама, увлекшись вопросом. И, наконец, опечаленный и с убитым мозгом, Колин повернул назад, а я, как только прошел пару метров, посмотрел на девушек, подавляя смех. Понизив голос, погрозил пальцем Локонс. Весь класс затаил дыхание, пока Локонс не сдернул ткань. Тихо возмущался я так, чтобы слышали меня все желающие. Закончив с книгами, выбрав и пролистав, мы отправились на уроки, а иначе могли просто-напросто опоздать. Вполне закономерный вопрос. Ведь хотя многие читали книги и видели мои фото, такой реакции ни у кого не было. Но Дафна ответила за место меня. Начинайте. А зачем в библиотеку? А эта ходячая катастрофа уже шла к нам. И мне ничего иного не оставалось, кроме как шепнуть. Мы пришли, так что ни о чем спорить. Он все еще может притворяться великим магом, будучи слабее обычного магла. Их забавы могут быть чертовски неприятны. Нет, а что, кто хочет рассказать о свойствах этого растения? Учитель указала на глубокие ящики, и весь класс подвинулся вперед, чтобы лучше рассмотреть. В ящиках росли рядами торчащие из земли пучки лилово-зеленых листьев, в каждом около 100 маленьких мандрагор. Мандрагора или мандрагорум – сильнодействующее средство для восстановления здоровья. Мандрагору используют, чтобы вернуть человеку, подвергшемуся заклятию, его изначальный облик. Гермиона подняла дрожащую руку. Проговорил я негромко, смотря на девушек, но все равно меня услышал и парень. «Дафна, а ты что думаешь, насколько я могу судить из его свойств? Он, скорее всего, является растением первого порядка». «Совершенно верно. Припишем еще 10 баллов. Мандрагоры, которые сейчас перед вами, рассада, совсем еще юная. Пикси были ярко-синие, ростом сантиметров 20, с заостренными мордочками. Оказавшись после темноты на свету, они пронзительно заголосили, точно в класс ворвался полк трубачей, заметались по клетке, стали барабанить по жердям и корчить рожи, не то, дразня зрителей, не то забавляя. «Ведите себя тише, они могут перевозбудиться». С этими словами он нагнулся за своим столом и поднял с полу большую, завешенную тканью клетку. «Да, смотрит он и правда, как на девушку, словно уже заочно влюблен. Мне кажется, его основное назначение кроется в самом названии. И хотя он по форме напоминает саблю, все равно что-то здесь не то». Толкаясь, ребята бросились к скамье, никто не хотел весь урок сидеть в розовых затычках из искусственного меха. «Дафна, что скажешь, продолжим искать». Загрузила она его не по-детски, так что даже я пару секунд осмысливал, о чем она, наверняка и Дафна, а затем подхватил мысль, да и сам разговор был интересен. Неожиданно для них я задал странный вопрос. Распорядилась профессор Стебль, явно расстроенная. В ней сегодня не было и следа обычного, живого и приветливого, расположения духа. Ребята довольно зашумели. В прошлом году они занимались только в теплице номер 1. В теплице номер 3 растения были куда более интересные, даже опасные. Профессор вынула из-за пояса большой ключ и отперла дверь теплицы, после чего вошла первой внутрь. Оттуда на нас повеяло теплом, запахом сырой земли, удобрений, тяжелым ароматом гигантских, размером с зонт, цветов, свешивающихся с потолка. Мы шагнули внутрь и увидели, что учитель уже стояла у деревянной скамейки в центре теплицы, на которой лежали около 20 пар наушников-заглушек. Подождав, пока все займут свои места, профессор начала урок. «Я слышала, его зовут Колин Криви, ты его знаешь?» Мы быстро надели пару наушников, тишина воцарилась полнейшая. Профессор Стебль надела наушники розового цвета, засучила рукава мантии, крепко ухватила одно растениеце и с силой дернула. Вместо корней из земли выскочил крошечный, испачканный землей, безобразный младенец. Листья росли у него прямо из макушки, кожа бледно-зеленая, вся испещренная разноцветными точками, и было очевидно, что он истошно орет. Профессор Стебль взяла из-под стола большой цветочный горшок и посадила мандрагору в темный влажный компост, оставив снаружи только пучок листьев. Затем она отряхнула от компоста руки, подняла вверх большой палец и сняла наушники. «Да, это они, только что пойманные корнуэльские пикси». Но ответ быстро придумала Гермиона, за что я незаметно ей улыбнулся. Вернув мне улыбку, посмотрела на меня снежная принцесса. Хотя, какая уже снежная, но все равно остающаяся моей снежинкой. Локонс опустил руку на ткань, закрывающую клетку. Дин и Симус перестали трястись от смеха. Невилл явно трусил, сидя за столом в первом ряду. Но ведь они совсем не опасные. Растения, что наиболее часто используются в зельях и имеют множество свойств. Хотя мы, правда, готовились к занятиям, именно этот вопрос, мы, действительно, не поднимали, и сейчас старались о нем подумать и поговорить. «Возьмите наушники». Хотя бы смогла провести параллель Герми, пока мы флиртовали с Дафной. И слава силам, она этого не слышала, задумавшись или еще почему. А теперь посмотрим, как вы с ними справитесь. Сегодня я вас научу, как обуздывать самые мерзкие создания, существующие в мире магов и волшебников. Предупреждаю, вы будете лицезреть в этой комнате нечто действительно ужасное. Но не бойтесь, пока я рядом, ничего плохого с вами не случится. Единственное, я прошу, сохраняйте спокойствие. Гарри, я Колин Криви, я недавно поступил, можно с тобой сфотографироваться? Подыграйте. И это профессор, преподающий Зати. Мало того, что выпустил опасных существ из клетки, так он еще и не защищает своих учеников от своей ошибки. Профессор Снейп ни в какое сравнение с этим придурком не идет, он хотя бы может нейтрализовать все наши сваренные зелья, не давая сдохнуть. Придя в класс, я сел с Дафной, посадив Гермиону впереди нас. Когда все студенты расселись по местам, учитель, который был все это время тут, громко прокашлялся, и в классе стало тихо. Он протянул руку, взял тропой у троллей, экземпляр, принадлежащий Невиллу Долгопупсу, и поднял его, демонстрируя собственный подмигивающий портрет на обложке. И легко обойдя застывшего на миг парня, пошел на выход. Девочки, сообразив для чего это все, также поспешили за мной, а он, ничего не придумав лучше, увязался следом. Писки-пикси-пистернами. Вручив каждому листки с вопросами, Златопуст вернулся к столу. Расплылся он в улыбке. А значит, у него могут быть различные способы использования, но, я ведь не против, можешь проверить и ты. А теперь идемте срочно в библиотеку. Дафна, ты с нами, пока время еще есть. Что, это ревность, что тут началось? Светопреставление. Пикси выскочили из клетки, как маленькие ракеты, и разлетелись во все стороны. Два проказника схватили за уши Невилла и взвелись с ним под потолок. Штук 5-6, разбив окно и осыпав осколками стекла последний ряд, вылетели из класса. Остальные принялись крушить все, что попадало в их проворные ручки, с яростью разъяренного носорога. Били пузырьки с чернилами и залили весь класс, рассыпали корзину с мусором, рвали в клочки книги и тетради, срывали со стен картины, швыряли в разбитое окно сумки и учебники. Не прошло и 5 минут, как весь класс сидел под столами. Только бедняга Невилл, держась за люстру, болтался под потолком. Однако все это не сильно коснулось нас. Я вовремя успел поставить щит на Гермиону, когда она начала немного тормозить с реакцией, в то время как Дафна уже сидела под столом. С сияющей улыбкой приветствовал Локонс учеников еще издали. «Спроси Гермиону». Спустя полчаса Локонс собрал работы и быстренько просмотрел их. «Так при чем тут парень этот, и ты?» — сказал он. «Девочки, вы видели его выражение лица. Знание — это сила массового поражения». Локонс покачал головой. «Я даже был слегка потрясен, но быстро взяв себя в руки, ответил, подмигнув своей снежинке. «Не скажите, когда я скажу, наденьте наушники, постарайтесь надеть так, чтобы абсолютно ничего не слышать. Когда можно будет наушники снять, я подниму вверх большой палец. Наденьте наушники», — выговорил сквозь смех Симус, и так далее и тому подобное. Последний, 54-й вопрос звучал так. Говоря это, профессор довольно сильно шлепнула темно-красное колючее растение, тянувшее из-под тишка к ее плечу длинный щуп. Щуп мгновенно убрался. Драматически произнес он. Симус Финниган не сдержался и так явно хихикнул, что даже Локонс не принял его смешок за вопль ужаса. «Тихо-тихо», почти шепча на ушко, проговорил я. «Это я, Златопуст Локонс, рыцарь ордена Мерлина 3-го класса, почетный член Лиги защиты от темных сил и 5-кратный обладатель приза магического еженедельника за самую обаятельную улыбку. Но не будем сейчас об этом. Поверьте, я избавился от ирландского привидения, возвещающего смерть, отнюдь не улыбкой. Итак, ясно, что чем ярче, тем лучше, по его мнению. Всем привет. Я показывал профессору стебль, как вылечить гремучую иву. Но, пожалуйста, не подумайте, что профессор меньше меня разбирается в травологии. Просто мне доводилось иметь дело с экзотическими растениями во время моих странствий. И все-таки не удержавшись, хихикнул, смотря сияющими глазами, которые прекрасно было видно даже сквозь очки, я улыбался счастливо и весело. «Спасибо, Герми, я старался, особенно представив, как мне придется с этим мальчиколюбом фотографироваться рядом», — повысил голос Златопуст Локонс, открыв клетку, сделав паузу, и видя, как парень все еще идет за нами, а мы подходим к библиотеке, продолжил мысль, подойдя к нам, вместе со своей камерой, что была не магической, а обычной, он сразу же постарался меня сфотографировать, именно такое я и предполагал, потому и подготовил путь к отступлению. На первой странице я прочитал, без запинки сказав это, я ухмылялся, а профессор, наконец, улыбнулась, смотря на меня. «Сегодня первой парой у нас идет травология, затем зельеварение. И сейчас мы с Гермионой и Дафной направляемся к оранжерее». Подойдя к ней, мы увидели Златопуста Локонса, который шел с профессором Стебль, в руках которой были бинты и гипсовые повязки. Профессор Стебль, маленькая, кругленькая ведунья в заштопанной шляпе на растрепанных волосах. Платье у нее вечно было в земле, а при виде ее ногтей тетя Петунья упала бы в обморок. Златопуст Локонс, напротив, был, как всегда, безупречен, его бирюзовый плащ развивался, золотистые локоны переливались под идеально сидевшей шляпой того же цвета, отделанной бирюзовой каймой. Чего вы испугались? Действуйте. Гоните их обратно в клетку. Это ведь всего только пикси. Отлично. 10 баллов Гриффиндору. Мандрагора является главной составляющей частью большинства противоядий, но и сама Мандрагора небезопасна. Кто может сказать почему? Его слова, однако, не укротили разбушевавшуюся нечисть. Один даже выхватил у Локонса волшебную палочку и выбросил в окно. Локонс охнул и нырнул под собственный стол. Очень вовремя, люстра не выдержала и Невилл упал прямо на то место, где секунду назад стоял профессор. Ай-яй-яй, почти никто из вас не помнит, что мой любимый цвет сиреневый. Я об этом пишу в книге «Йоркширские йети», а кое-кому не мешало бы внимательнее читать «Встречи с вампирами». В главе 12 я черным по белому пишу, что идеальный подарок для меня в день рождения – благорасположение между всеми людьми, магами и немагами. Но, разумеется, я не отказался бы и от бутылки доброго огненного виски Огдина. А вот мисс Гермиона Грейнджер знает мою честолюбивую мечту. Да, я хочу избавить мир от зла и наводнить рынок составами для сохранения шевелюры моего собственного изобретения. Умница девочка. Она заслуживает самой высокой оценки. Где мисс Гермиона Грейнджер? Мандрагоры не желали расставаться с насиженным местом и переезжать в отдельный горшок. Они корчились, брыкались, молотили острыми крепкими кулачками, скрежетали зубами. Студентам очень не повезло, парочка даже упала в обморок, слабаки, а эпопея продолжалась. Одним из этой пары был Невилл. Подельники драка схлопотали жгучими усиками по рукам, после чего еще некоторое время скулили, как новорожденные щенки. Так им и надо, но было бы лучше, если бы по рукам получил Малфой. А пока моя команда что-то пыталась сделать, я смотрел и наслаждался цирком. Но всему приходит конец. Смотря как Гермиона минут 10 запихивает в горшок одну особенно толстенькую мандрагору, я не выдержал. Забрав у нее толстушку, я вырубил ее одним ударом кулака и подмигнул девочке. К концу урока все были в поту, выпачканы землей, а у многих с непривычки болели руки. И я один, на их фоне, был полон силы и энергии, но все равно не злорадствуя, помогал девочкам. Никто не удивился, что первой подняла руку Гермиона. Хах, стать знаменитым и соблазнить всех красивых девушек в мире. Девочки, я стал вашей подружкой, излучал восторг Локонс. После этих слов я направился к полкам с книгами, самостоятельно без помощи миссис Пинс выбирать нужную литературу, но сказал, что такое, Гарри, но ты ловко придумал, и побег, и тему. Мне даже интересно стало. Привет, нет, извини, нам надо спешить. А вот Дафна ехидно заметила. Она говорила так спокойно, точно полила горшок с бегонией, а не совершила у всех на глазах настоящее чудо по меркам детей второго курса. Да что это вообще за бред? Самовлюбленный кретин. Вот, правда, зачем, к нашей команде, состоящей из меня, Дафны и Гермионы, присоединился курчавый мальчик из Пуффендуя. Я его помнил, но мы ни разу не разговаривали. Наушники были надеты, и мы начали пересаживать мандрагоры. Профессор Стебль легко справилась с первым саженцем, на то она и была профессор травологии. Дело, однако, оказалось не такое простое. Сегодня мы будем пересаживать мандрагоры. Златопуст замолчал, ожидая смеха. Несколько учеников довольно кисло улыбнулись. Я вижу, вы все купили полный комплект моих книг. Как это прекрасно. Пожалуй, начнем урок с проверочной работы. Не пугайтесь, я только хочу проверить, как внимательно вы их прочитали и что из них усвоили. Дети, теплица номер 3. Плач мандрагоры смертельно опасен для всех, кто его слышит. Кричал Локонс и, засучив рукава, взмахнул волшебной палочкой, быстро произнося. Глава 25. Признание. Открыв дверь в комнату, я пропустил девочек вперед. Вначале, конечно, хотелось поговорить с одной Гермионой, но после недолгих размышлений я решил довериться и Дафне. Да, Дафна, скажи, у тебя ведь есть вопросы, девочки мои, нам уже недолго идти, поэтому прошу вас, потерпите еще немного. Я не давала согласия на это. Согласна, но потом ты подробно все расскажешь. Как насчет клятвы, что я вас не предам? Понимаешь, я Дафна Гринграсс своей кровью и честью рода клянусь не причинять вреда Гарри Поттеру и Гермионе Гринджер. Вы сейчас о чем? Ну-с, девочки, пошли проверять, куда ведет этот проход. Я вампир и моя скорость, сила и иные способности отсюда. А пойдемте на свидание. Сейчас на Дафну смотрел другой я, настоящий, истинный вампир, хотя по меркам вампиров очень молодой, но все равно гораздо более мудрый и сильный, чем девочки. И я не мог позволить чувствам помешать мне, а значит, надо было сделать все, чтобы себя обезопасить. И если Дафна со Слизерина, то именно она поймет. Но пока ледяная принцесса подбирала слова, ее опередила Герми, начиная возмущаться. «Скоро все узнаешь. И нет, смерти ни вашей, ни своей, я не желаю. Для начала, я действительно умер, но смог вновь стать собой, причем, насколько мне кажется, не только собой, но и Гарри Поттером, или он мной. Произошло слияние сущностей. Я помню свою прошлую жизнь, но помню и жизнь этого тела, то есть, даже не знаю, как выразить». А затем объяснила, что подозревала нашего преподавателя во лжи. Я на это только усмехнулся и после того, как Герми ознакомилась, произнес. И опять она поняла все верно. Весь этот разговор был нужен не ей и не мне, а Герми, да даже мои вопросы, первый и второй, были лишь спектаклем. Иначе бы я не позвал ее сюда. После произнесенных мною слов карта исчезла, и остался только чистый старый лист бумаги. После всего этого я направил палочку на стену. «Почему?» «Тяжело дыша», — сказала Гермиона, еще не оправившись от такого быстрого бега. Посмотрев ей в глаза с нежностью, я немного улыбнулся ей. «Расскажу. Вот только не знаю, стоит ли тебе Дафна все знать». Спрятав карту, я прошел в свою комнату, где и провел остаток дня, отдыхая и набирая сил. А вечером, накинув мантию на плечи, но не став невидимкой, и дождавшись Герми, направился к комнате. Через пару минут подошла и Дафна, что надела обычную одежду, но накинула школьный плащ поверх нее. И вот мой триумфальный выход. Достав карту из-под плаща, я четко произнес. Первую часть фразы была предназначена для Гермионы, вторая уже для нас, или для меня, а она продолжала. Сказал я и, освободив свои руки от рук девушек, вытащил карту и стал ее рассматривать, находясь в поисках рычага, дабы открыть проход в подземелье. Карта показала, что я нахожусь недалеко от нужного места. Когда я сделал пару шагов, на карте появилась фигура палочки, а над ней надпись «Диссендиум». Так что, следуя инструкции, я направил палочку вперед, произнеся, касаясь ее палочкой, и видя, как на ней проступает весь Хогвартс, а также сотни значков живых объектов, среди которых были фигурки с подписями «Гарри Поттер», «Гермиона Грейнджер» и «Дафна Грейграсс». Фигурки стояли как раз в том месте, где стояли мы, около выручай комнаты, которая, к слову, не отображалась на карте. Я знал, что по канону существует 7 дорог от Хогвартса до Хогсмита, и Гарри шел через проход около старой статуи одноглазой ведьмы. Но это слишком палевно, даже если мы будем под мантией-невидимкой, поэтому я решил выбрать другой путь, который был не очень далеко от нас, вначале на улицу через один из коридоров, а затем через Иву, да ту самую, старую вредную Иву, что могла и убить. Именно так я спас Гермиону, и именно оттого мои способности в магии столь сильны. Это если коротко, более подробно думаю, вам расскажу потом. «Гарри, как ты можешь так говорить?» Посмотрев на них, я внутренне напрягся, но внешне это никак не показал, ожидая их реакции. Но первой заговорила таки Гермиона, хотя я ожидал слов Дафны, как более устойчивую к стрессам. Надо бы их отвлечь, и свидание втроем как нельзя лучше для этого подходит. «Дафна, ты думала, мы тебя одну оставим? Ты наша подруга, и не надо говорить, что не ожидала. Я от вас такого не ждал, так вернее». «Диссендиум», — перехватила инициативу Гермиона, смотря на меня своими красивыми глазками. Но прежде, чем ответить, я дождался, когда Дафна также сядет в кресло. «Не стоит, я понимаю. Вот так неожиданно сбежав, чтобы выиграть вновь время и не дав им шанса меня остановить, я направился к кабинету Филча, точнее каморке. Ведь именно там должна была храниться карта мародеров, которую я решил присвоить раньше близнецов. И подойдя к двери, стал слушать. Все было тихо. Никаких вам пивзов и прочих идиотов, никаких Чак Норрисов. Кошку Филча звали и пока еще зовут Норрис, и самих Сквибов. А значит, можно действовать. Открыв дверь с помощью заклинания, я произнес: «Значит, сегодня вечером встретимся около этой комнаты, часов в 7, а теперь мне пора готовиться». Понимать то, что такими клятвами не разбрасываются, и то, что если она дает ее, то считает нас дорогими людьми, раз готова пойти на такой шаг. Сглотнув, чтобы подавить появившиеся эмоции, Я поспешно произнес, мало кто знает, что тут есть проходы, а главное они под боком. Но надо точно знать, какого камня коснуться палочкой. Подарив впервые улыбку, она произнесла, понимаю, снова все рухнуло. А вот Дафна повела себя на удивление необычно. Идем, но куда и как, до встречи. Попросил я их, обернувшись и оценив их слегка уставший вид. Вздохнув, я свернул направо, Гермиона обняла мою руку и шла уже рядом. В отличие от Дафны, этот коридор после развилки должен привести нас к окраине деревни, там еще рядом должен стоять заброшенный всеми старый дом. Впрочем, так и оказалось, минут через 15 мы уже наткнулись на деревянную стену. Я прикоснулся кончиком палочки к старому пергаменту, с приподнятым настроением сказал я, направляясь в открывшийся вход, активировав люмос. Девушки, немного постояв позади и посмотрев туда, откуда мы попали в пещеру, тяжело вздохнули и пошли за мной, тоже включая светлячки. Улыбаясь, я шел вперед, сверяясь с картой. На этом пути встречалось одно разветвление, когда ты почти подходишь к Хаксмиду, а коридор поворачивает. Помимо этого, поворота коридор еще пару раз петлял, словно это нора гигантского кролика, поэтому не могу точно сказать, как много мы прошли. Но вот, к сожалению, девочки плелись позади меня, видимо, уже устали. Надеюсь, что они не решат вернуться назад, но и этому настал конец. Мы увидели то самое разветвление, но вновь был прерван Гермионой, которая смотрела то на девушку, то на меня. Стена разошлась в стороны, открыв нам проход в подвал того старого дома. Мда, довольно интересно, но если бы тут кто-то жил, то было бы плохо. А так мы спокойно вошли в дом и вышли из него и направились по своим делам в деревню. И все-таки, ради 2 или 3 часов свободы и свидания с 2 девушками все эти приключения стоили. Отпустив их, я чмокнул каждую в щеку, а затем направился к входу, поднимая руку, стоя к ним спиной. Акция «Карта мародеров». То, что мы говорим на непонятном ей языке, хотя и обычными словами, Герми поняла. Но вот о чем мы говорим, вернее, что еще скрыто от нее, она никак не могла осознать. Так что вместо того, чтобы переходить к сути вопроса, я начал издалека, надеясь на то, что Дафна дополнит. Сделав паузу, я еще раз посмотрел на девочек и произнес, конечно, правильно, но, а теперь слушайте. Сказав это, я вновь подошел к стене, после открытия, который смог выйти вместе с Герми и Дафной недалеко от запретного леса, пройдя по самой короткой и прямой дороге Хогвартса и выходя за его пределы. Взяв Гермиону за руку, я пошел к гремучей иве, но затем, притормозив, протянул вторую. И что странно, она согласилась. Так, держа их обеих за руку, я направился дальше. Шли мы по тропе, которую кто-то проложил до нас, и вела она нас через небольшое поле, через холм. Вскоре миновав его, мы подошли к искомой точке, а девочки, увидев ее, поняли, к чему я говорил те слова, потому что Гермиона считает меня своим другом, а не могу предать ее доверие. Направляя львиную долю резерва в этот призыв и ощущая, как оно достигает нужной вещи, а из стола Филча вылетает карта, открыв спокойно, с ее силой призыва, ящик стола, и никаких далеко идущих планов, никаких хитростей, все гениально и просто. Хваля себя так и, улыбаясь, я, аккуратно прикрыв дверь, ушел. Хорошо. Девушки молчали, но никакой негативной реакции не было, а я продолжил. Я Гарри Поттер, ныне известный под этим именем, клянусь не предавать Дафну Гринграсс и Гермиону Гринджер, всегда помогать и оберегать. Ты хотел рассказать, как обещал, ответил на оба ее вопроса я, подмигнув, после чего я снова взял Герми за руку и спокойно пошел в сторону дерева. Когда до древа оставалось 50 метров, оно попыталось нас прихлопнуть своими ветвями, ожив, но все же ей до нас было далековато. Гермиона после этого побледнела, а Дафна стала напряженной, как натянутая стрела, только я сохранял внешнюю расслабленность. Последний раз, сжав руки девушек, я сделал шаг вперед, отпуская их и поднимая палочку. Но вот вопрос, с каких пор змей волнует отношение кого-то к ним, я не стал задавать, а вместо этого только усмехнулся. Мне все равно, кто ты. Я обязана тебе жизнью, и ничего не изменит мое отношение к тебе. Импедимента. Предупредил я их на всякий случай, потому что кто знает, сработает ли приготовленное заклинание на древо. Дафна и Гермиона кивнули, хотя и не совсем понимая, для чего я подобное говорю. Улыбнувшись им, я сложил карту и убрал ее обратно в карман, в отличие от палочки. Пройдя пару поворотов, я коснулся стены палочкой и открыл первый на нашем пути проход, приглашая девушек внутрь. За стеной был с виду совершенно обычный коридор, ни тоннель, ни катакомбы. Но вот то, что он был весь в пыли и паутине, показывало, что им никто не пользовался. Клятва подразумевает полное доверие к нам, ведь дав ее, она не сможет первой атаковать нас. Да, мы не враги ей, но, чтобы наследница рода Гринграсс сдала такую клятву, она должна иметь очень весомый повод. И таким обычно считается дружба или любовь. Но ведь мы все правильно сделали, девочки, что бы ни случилось, ничего не бойтесь. Подмигнув, я старался заговорить их, чтобы прийти в себя и успеть все обдумать. Знала бы госпожа, а возможно и знает, точно бы смеялась. В той жизни не всегда приносил клятвы как истинный вампир, а тут надо было сразу тройной союз заключить. И если никто не понял, то поясню. Мы стали ближе, чем братья и сестры. И все дело в том, что односторонняя клятва останется клятвой, а вот взаимные клятвы установят нерушимые отношения между нами. Но как же, присоединишься? Подала голос Гермиона, что, наконец, начала осознавать все то, что произошло. Не сдержалась Гермиона, возмущаясь и вырывая свою руку. Улыбнувшись на такую предсказуемую реакцию, я произнес, смотря на Дафну, что даже не думала вырываться. Вновь проявляя эмоции, Дафна чуть высокомерно подняла голову, проявляя не то гордость, не то так спасая свой разум от потрясения. И все, не было жестких формулировок, не было, даже, каких-либо ритуальных фраз, кроме самой клятвы, ничего. Но именно в этой простоте крылось столько силы, что я, не выдержав, сам произнес, ответив вначале Гермионе, а затем, спросив вторую свою подругу, я присел на диван, а затем откинулся назад, отдыхая от уроков. Есть, я ждала, когда ты сам признаешься. Я, Гермиона Грейнджер, клянусь не предавать Дафну Гринграсс и Гарри Поттера, всегда поддерживать и помогать им. Кажется, безумие заразительно, и ведь назвала все верно. Хотя смысл в словах, когда нас окутали силы, хорошо, что невидимые, но все равно ощутимые, и все наши мысли стали открыты для той, или тех, кто принимает клятвы. И тогда уже не важно, о чем говорить, главное настрой, мысли и чувства, и клятва была принята, а каждый из нас ощутил некую связь между нами троими, Диссендиум. А она ведь уже считает ее своей подругой, вот только Дафна сама может сказать, что и продемонстрировала. Я так и знала. Гарри, зачем ты привел нас к гремучей Иве? Умереть захотел? Считаем, что так и есть. Резко встав, я на пределе скорости подошел к Дафне и коснулся губами ее щеки, а затем повернулся назад, чтобы сесть, и лишь только тогда она начала переводить на меня взгляд, но пока сфокусировалась, уже снова сидел. На столе уже лежали газеты и вырезки из них, где были описаны так или иначе подвиги Локонса, но присваивались они другим людям. Как такое могло выйти? Невозможно стереть память главному герою, убрать всех свидетелей. Но газеты были местные, и без главного потерпевшего обратиться в суд невозможно. Если бы, да если бы, мы бы успели, или весь урон я бы принял на себя, подтолкнув вас к пещере, все же вы для меня дорогие люди. А после я мог наблюдать, как корни разошлись, открывая нам проход. А мне нравится задумка того, кто создавал эти проходы. Очень креативно. Не зная, даже не догадаешься, что тут есть тайный ход. Увидев, что я делаю, Дафна вновь как-то странно на меня посмотрела, на что я только усмехнулся. Да уж, я уверен, что, когда будет спокойное для нас время и место, она будет задавать много вопросов, но только после того, как выскажется Гермиона.